Начальник полиции в Рипли сначала принял лорда Питера довольно холодно, но узнав, кто он такой, изменил свою манеру, в которой теперь соединялось официальное отношение к частным детективам с необходимым уважением к титулу. «Я обращаюсь к вам», – начал Уимзи, – «потому что вам проще будет осуществить розыск, чем такому любителю, как я. Полагаю, что ваша прекрасная организация уже трудится в этом направлении, а?» «Естественно», – ответил начальник полиции. «Но выяснить, кому принадлежит мотоцикл, лишенный номера, не так уж просто. Вспомните Бурнмаунтское убийство». Он удрученно покачал головой и принял с благодарностью сигару. «Мы сначала не связали это со снятым номером у священника», – небрежно заметил начальник, что навело лорда Питера на мысль, что эта логическая связь выстроилась в официальных мозгах только что, под влиянием их получасовой беседы. «Конечно же, если бы он появился в Рипли без номерного знака, он был бы тут же остановлен. А с номером мистера Фуллиса он чувствовал себя в такой же безопасности, как английский банк», – произнес он с неожиданной находчивостью. «Совершенно очевидно», – согласился Уимзи. «Какие переживания для священника, да еще с самого раннего утра. Вероятно, сошли за чью-то глупую шутку». «Именно так», – подтвердил полицейский. «Но после того, что вы рассказали, мы сделаем все возможное, чтобы отыскать этого шутника. Надеюсь, его светлость будет только рад узнать, что тот пойман. Можете положиться на нас, и как только мы обнаружим его или номерной знак». «Да благословит и спасет вас Господь», – с неожиданной живостью прервал его лорд Питер. «И не тратьте времени на поиски номерного знака. Зачем бы ему надо было отвинчивать номер у Кюри, если он собирался афишировать собственный? По найденному номеру можно будет сразу определить его адрес и имя. А пока он болтается у него в брючном кармане, вы можете сколь угодно кусать себе локти. Простите уж, что влезаю со своим мнением, но я даже представить себе не могу, чтобы вы взвалили на себя такую неблагодарную задачу, как обшаривать пруды и переворачивать мусорные кучи в поисках несуществующего номерного знака. Я вас прошу лишь об одном, чтобы вы прочесали железнодорожные станции, опросив служащих, не встречали ли они молодого человека ростом 6 фунтов и 1 или 2 дюйма с 10 размером обуви, в плаще и без пояса, и с глубокой ссадиной на одной руке. Вот мой адрес. Я буду очень благодарен, если вы сообщите мне то, что вам удастся выяснить. Понимаете, все это так неприятно для моего брата. Он очень ранимый человек и все очень остро переживает. Между прочим, я страшный непоседа, все прыгаю туда-сюда. Так что можете телеграфировать мне сразу по двум адресам. В Ридсдейл и в город Пикадилли 110. Будете в Лондоне, заглядывайте, всегда буду рад вас видеть. А теперь, прошу прощения, мне пора. Масса дел. Вернувшись в Ридсдейл, лорд Питер застал за чайным столом нового персонажа. При появлении Питера он поднялся во весь свой величественный рост и притянул выразительную, изумленной формы руку, которая могла бы обеспечить карьеру актера. Ее владелец, хотя и не принадлежал к актерской братии, тем не менее тоже вполне умелой, ее использовал в самых драматических моментах. Ее величественная осанка, благородство головы и черт лица производило впечатляющий эффект, дополняемый невозмутимым жестким взглядом. Вдовствующая герцогиня как-то заметила: «Сэр Импи Бикс – самый красивый мужчина в Англии, но ни одна женщина даже ломаного гроша за него не даст». И действительно, в свои 38 лет он был холостяком, прославившимся своим красноречием и вежливым, но безжалостным обращением со свидетелями обвинения. Как ни странно, любимым его занятием было разведение канареек. И за исключением их пения, а также музыкальных ревью, он не воспринимал никакой другой музыки. На приветствие Уимзи он ответил своим красивым, хорошо поставленным голосом. К суду и присяжным сэр Импи Бикс относился с трагической иронией, уничтожающим презрением или гневным негодованием. Он клеймил убийц, обсуждал иски за преступную клевету и, потрясая слушателей, сам оставался непоколебим. Уимзи же, напротив, сообщил, как рад его видеть, еще более хриплым и неуверенным голосом, чем обычно. «Вы только что от Джерри?» – спросил он. «Флеминг, принесите, пожалуйста, свежих тостов. Как он? Наслаждается?» Никогда не встречался с кем-либо, кто мог бы сравниться с Джерри по умению извлекать из любой ситуации приятное. «Знаете, я сам бы не прочь там побывать. Единственное, что мне не нравится, так это сидеть взаперти и смотреть, как другие идиоты копаются в моем деле. Это не имеет отношения ни к вам, Мерблис, ни к вам, Бикс. Я имел в виду себя, если бы сам оказался на месте Джерри. Понимаете?» «Я только что говорила сэру Уимпи», — вмешалась герцогиня, — «что он должен убедить Джеральда сказать, что он делал в саду в 3 часа ночи. Если бы я была в Риздейле, ничего бы не произошло. Конечно, мы все знаем, что он не сделал ничего дурного, но разве можно ожидать от присяжных, что они поймут это? В низших сословиях столько предрассудков. Как глупо со стороны Джеральда молчать. Вероятно, он ничего не понимает». «Я делаю все возможное, чтобы убедить его, герцогиня», — ответил сэр Импи. «Наберитесь терпения, вы же знаете. Таинственность по нраву адвокатам. Если каждый будет являться и говорить правду, всю кроме правды и ничего, нам останется только идти в работные дома». «Смерть капитана Каткарта очень таинственна», — заметила герцогиня. «Хотя, когда я начинаю думать о том, что о нем выяснилось, она мне представляется пророческой, по крайней мере, для моей заловки». «Но вряд ли вам удастся убедить их, что смерть наступила в результате вмешательства Господа, а, Бикс?» – осведомился лорд Питер. «Что-то вроде наказания за попытку войти в члены нашей семьи, а? Мне доводилось встречаться и с более абсурдными вердиктами», – сухо отпарировал Бикс. «Даже представить себе трудно, в чем можно при некотором старании убедить присяжных. Помню, однажды в Ливерпуле...» И он умело вылавировал в спокойное русло воспоминаний. Лорд Питер глядел на него, точечный профиль, отчетливо вырисовывавшийся на фоне всполохов пламени в камине, и вспоминал суровую красоту дельфийского возничего, который был столь же необщителен, как и сэр Импи. И только после обеда сэр Импи разоткровенничался. Герцогиня пошла ложиться, и мужчины остались в библиотеке одни. Питер, тщательнейшим образом облаченный бантером в вечерний костюм, весь вечер был крайне оживлен и весел. Теперь, взяв сигару, он опустился в самое большое кресло и умолк. Сэр Импи Бикс в течение получаса тоже курил и мерил комнату шагами. Наконец, решившись, он резко зажег настольную лампу, свет которой ударил Питеру прямо в лицо, сел напротив и произнес: «А теперь, Уимзи, я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно». «Что вы говорите?» – удивился Питер. Отключил лампу и, встав, перенес ее на соседний столик. «Только без запугивания свидетеля», – добавил он, хитро улыбаясь. «Раз уж я разбудил вас, остальное меня не волнует», – невозмутимо ответил Бикс. «Ну так что?» Лорд Питер вынул изо рта сигару, внимательно оглядел ее, склонив бок голову, снова вставил в рот, решив, что пепел еще продержится с минуты или две, молча затянулся еще несколько раз, опять вынул сигару и, стряхнув пепел точно в середину пепельницы, приступил к своему заявлению, упустив в нем лишь историю с чемоданом и сведения, полученные бантером от Эллен. Сэр Импи Бикс слушал с вызывающим видом прокурора, время от времени задавая уточняющие вопросы. Одновременно он делал записи, и когда Уимзи закончил, задумчиво замер, постукивая рукой по своей записной книжке. «Этого достаточно на судебное дело», – произнес он. «Даже если полиция не найдет вашего таинственного незнакомца. Конечно, молчание Денвера несколько усложняет наше положение». Он прикрыл на мгновение глаза. «Вы сказали, что подвигнули полицию на поиски этого парня?» «Да». «Вы такого низкого мнения о способностях полиции?» «По крайней мере, не в этой области. Это дело им по плечу. У них есть все возможности, чтобы справиться с этим». «А, значит, вы надеетесь, что им удастся найти этого человека?» «Надеюсь». «А что вы думаете произойдет дальше, если удастся его найти, Уимзи?» «Что я...» «Послушайте, Уимзи», – прервал его адвокат, – «вы не дурак, и не надо прикидываться сельским полицейским. Вы действительно хотите найти этого человека?» «Безусловно». «Дело ваше, конечно, но мои руки уже связаны. Вам не приходило в голову, что может лучше, чтобы он не был найден?» Уимзи уставился на него с таким искренним недоумением, словно задался целью обескуражить его. «Учтите», – откровенно заметил Импи, – «как только в распоряжение полиции попадет что-либо или кто-либо, можно уже будет не полагаться на мою или Мэрблиса профессиональную состоятельность. Все будет извлечено на всеобщее обозрение. Денвера обвиняют в убийстве, а он категорически отказывается оказать мне малейшую помощь. Джерри осел, он не понимает». «Неужели вы полагаете, что в мои обязанности не входило заставить его понять?» – перебил Бикс. «Он только повторяет, они имеют право меня повесить, я его не убивал, хотя, признаться, рад тому, что его не стало. А что я делал в саду, это не их дело. А теперь я спрашиваю, Уимзи, благоразумно ли себя так вести в положении, в котором находится Денвер?» Питер пробормотал что-то вроде «всегда было пусто в голове». «Кто-нибудь говорил Денверу об этом неизвестном?» «Кажется, на дознании было что-то туманно упомянуто об отпечатках ног». «Мне сказали, что этот сыщик из Скотланд-Ярда ваш личный друг». «Да». «Тем лучше. Он попридержит язык». «Послушайте, Бикс, все это очень таинственно и впечатляюще. Но чего вы добиваетесь? Почему мне нельзя отыскать бродягу, если это возможно?» «Я отвечу вам вопросом на вопрос», – сэр Импи наклонился поближе. «Почему Денвер выгораживает его?» Сэр Импи Бикс любил хвастаться, что не было еще ни одного свидетеля, который солгал бы в его присутствии и не был бы им разоблачен. Задав вопрос, он оторвал взгляд от Уимзи, хитро переведя его на длинную изогнутую линию рта Питера. И еще ниже, на его нервные руки. Когда секунды позже он снова поднял глаза, его встретил непроницаемый взор Питера, который, если что и выражал, так только изумление. Угол рта слегка опустился, а пальцы расслабились. «Клянусь Юпитером, мне это и в голову не приходило!» – воскликнул Питер. «Адвокаты, оказывается, прекрасные сыщики. Надо будет мне вести себя поосторожнее, а?» «Всегда веду себя опрометчиво. Мама говорит...» «Хитрый вы дьявол, Уимзи», — заметил адвокат. «Может, я и ошибаюсь. Ищите своего неизвестного. Единственное, что я бы хотел еще спросить, кого вы выгораживаете?» «Послушайте, Бикс», — ответил Уимзи, — «вам платят не за то, чтобы вы задавали здесь такие вопросы. Вполне можете подождать с ними до утра, до суда. Ваше дело наилучшим образом использовать те сведения, которые мы вам предоставляем, а не допрашивать нас с пристрастием. Предположим, это я убил Каткарта». «Вы не убивали». «Я знаю, что не убивал, но даже если бы убил, все равно не позволил бы вам так на меня смотреть и задавать вопросы в таком тоне. Однако я готов сделать вам услугу и прямо сказать, что не знаю, кто разделался с Каткартом. Когда узнаю, скажу вам». «Точно?» «Да, скажу, но только после того, как буду в этом уверен. Вам хватает самых незначительных косвенных доказательств, чтобы построить обвинение. Так что, глядишь, не успею я себя заподозрить, как вы меня уже повесите». «Хм», – откликнулся Бикс. «А пока прямо скажу вам, я придерживаюсь того мнения, что судебного дела тут не состряпать». «Нет доказательств, а? Как бы там ни было, Бикс... Будьте спокойны, моего брата не повесят из-за того, что я утаю какие-либо сведения». «Конечно же нет», — согласился Бикс и добавил про себя. «Однако вы надеетесь, что дело до этого не дойдет». Струи дождя стекли по широкому каминному дымоходу и зашипели на поленьях. Гостиница «Крейвен», Стрэнд, вторник. Мой дорогой Уимзи, как я и обещал, пишу вам о наших достижениях, к сожалению, очень незначительных. Во время поездки я сидел рядом с миссис Петтигрю Робинсон, открывал и закрывал для нее окно, а также присматривал за ее вещами. Она сообщила мне, в частности, что когда ваша сестра прибежала в дом за помощью в ту ночь, она прежде всего разбудила мистера Арбатната. Обстоятельства, предоставляющиеся странным этой даме, но на самом деле вполне естественно, если вспомнить, что его комната находится прямо напротив лестницы. Петтигрю Робинсонов разбудил мистер Арбатнот, и мистер Петтигрю сразу же спустился вниз. Миссис Петтигрю, видя, что мисс Мэри очень бледна, поспешила, чтобы поддержать ее. Но ваша сестра оттолкнула ее очень грубо, по словам мисс Петтигрю, и самым решительным образом отвергла все предложения о помощи. Бросившись в свою комнату, она заперлась на ключ. Миссис Петтигрю постояла под дверью, чтобы убедиться, как она сказала, что все в порядке. Но, услышав, как мисс Мэри ходит по комнате, хлопая дверцами шкафов, решила спуститься вниз. «Если бы мне рассказала это миссис Маршбенк, признаюсь, возможно, я счел бы необходимым разобраться в этом. Но что касается миссис Петтигрю Робинсон, я скорее соглашусь умереть, чем довериться ей. Миссис П. уверена, что в руках у мисс Мэри ничего не было. Одета она была именно так, как указывалось на дознании, в длинное пальто поверх пижамы, спального костюма, по выражению миссис П., туфли на твердой подошве и шерстяную шапочку. Во всем этом она осталась до приезда врача. Еще одна странная деталь, миссис Петтигрю Робинсон, которая не спала с 2 часов ночи, как вы помните, утверждает, что перед тем, как мисс Мэри постучала в дверь мистера Арбатнота, она отчетливо слышала, как где-то в коридоре хлопнула дверь. Не знаю, что это нам дает, возможно, это ничего и не значит, но я просто упоминаю об этом на всякий случай. В городе ничего интересного. Избранник вашей сестры представляется просто образцом благоразумия. В отношении расследования его номер в Албании является собой настоящую пустыню. Никаких бумаг, за исключением нескольких счетов, рецептов и приглашений. Авторов некоторых из них я проверил. В основном это мужчины, знакомые с ним по клубу или старые армейские друзья, которые ничего не могли сообщить о его личной жизни. Он был завсегдатаем нескольких ночных клубов. Я обошел их прошлой ночью, вернее, уже нынешним утром. По общему суждению, непроницаем, но великодушен. Между прочим, его любимой игрой был покер. Никаких намеков на что-либо бесчестное. В основном он выигрывал, но без каких-либо захватывающих эффектностей. Думаю, интересующие нас сведения могут быть получены из Парижа. Я написал в Сюрре и в Лионский банк с просьбой предоставить его счет и чековую книжку. Вчерашние и сегодняшние дни меня полностью вымотали. Всю ночь танцевать после дня, проведенного в поезде. Маленькое удовольствие. Если я вам нужен, не нужен, то останусь здесь, ждать банковские документы, а то, может, и лично отправлюсь в Париж. Библиотека Каткарта состоит из нескольких современных французских романов и еще одного экземпляра «Манон» с любопытными, как называют в каталогах, иллюстрациями. Возможно, вас заинтересует счет из салона красоты на Бонд-стрит. Я посетил его владелицу. Она сообщила, что Каткарт регулярно бывал у нее каждую неделю, когда приезжал в Англию. Кингс Фентон в воскресенье я посетил впустую, хотя я вам уже сообщал об этом. Я думаю, наш друг там и не появлялся. Интересно, не сгинул ли он на торфянике? Тут есть о чем подумать, как вам кажется. Все равно, что искать иголку в стоге сена. История с бриллиантовым котом тоже остается непонятной. Полагаю, вам ничего не удалось узнать у домашних. Однако не похоже, чтобы он принадлежал номеру 10. А с другой стороны, если бы он был кем-то потерян, вероятно, об этом стало бы известно в деревне. Ну, пока. Ваш навеки, Ч. Паркер.